потому что яркость проложит путь страданию. Наступали тяжелые времена. Надвигались парадом. Словарь Дудена, толкование номер один. Дуден. Название орфографического словаря немецкого языка. Первое издание, 1880-й. По имени автора, лексикографа Конрада Дудена, 1829-1911. Зуфрайденхайт. Счастье. Производное от счастливой. Испытывающий радость и довольство. Близкие по смыслу слова. Удовольствие, приятность, удачливый, процветающий. Трилогия. Пока Лизель работала, Руди бегал. Круг за кругом, по овалу Губерта, вокруг квартала и наперегонки со всеми от начала Химмельштрассе до лавки фрау Диллер, давая соперникам разную фору. Бывало, когда Лизель помогала маме на кухне, Роза, выглянув в окно, замечала, что этот малолетний свинух придумал на этот раз вся эта беготня под окнами. Лизель подходила к окну. Он хотя бы не красится больше в черный. И то хлеб, верно? Причины Руди. В середине августа проводился фестиваль Гитлер-Югенда, и Руди намеревался выиграть 4 соревнования. 1500, 400, 200 метров. И, конечно, 100-метровку. Ему нравились его новые вожатые. И он хотел порадовать их, а еще показать своему старому другу, Францу Дойчеру, кто есть кто. 4 золотые медали, — сказал он Лизель, однажды вечером, когда они вместе бегали вокруг овала Губерта, как Джесси Оуэнс тогда, в 36-м. Ты все еще на нем помешан, да? Ноги Руди рифмовались со вдохами. Вообще-то нет. Ну, а это было бы классно, скажи. Показал бы всем этим дебилам, которые говорят, что я чокнутый. Увидят, что я поумнее их. Но ты правда сможешь выиграть все 4 забега? Они замедлили шаг и остановились в конце беговой дорожки, и Руди упер руки в бока. Должен. Руди готовился 6 недель, и когда настал день фестиваля в середине августа, небо было солнечно-горячим и безоблачным. Траву утоптали гитлеры-югендовцы и их родители. Всюду кишели вожатые в коричневых рубашках. Руди Штайнер был в исключительной форме. «Смотри», — сказал он, — «Дойчер». За купами толпы белокурое воплощение гитлер-югендовского стандарта давало указания двум мальчишкам из своего отряда. Те кивали, время от времени растягиваясь. Один прикрыл глаза от солнца, подняв руку, будто в салюте. «Хочешь поздороваться?» — спросила Лизель. «Нет, спасибо. Я лучше потом, когда выиграю». Эти слова не были сказаны, но они точно там висели, где-то между синими глазами Руди и наставническими ладонями Дойчера. Сначала был обязательный марш вокруг стадиона. Гимн. «Хайль Гитлер!» Только после этого можно начинать. Когда возраст Руди вызвали на старт забега на 1500 метров, Лизель пожелал ему удачи в типичной немецкой манере «Хальс унд Бейнбрух Заукерль». Пожелала свинуху сломать ногу и шею. Мальчики собрались на дальнем конце округлого поля. Одни разминались, другие собирались с духом, остальные были там просто потому, что надо. Рядом с Лизель сидела мать Руди, Барбара, с младшими детьми. Тонкое одеяло было усыпано детишками и вырванной травой. — Вы видите, Руди? — спросила Барбара детей. — Он крайний слева. Барбара Штайнер была добрая женщина, а волосы у нее всегда выглядели только что причесанными. — Где? — спросила одна из девочек. — Наверное, Беттина. Самое младшее. Я вообще никого не вижу. Крайний. Да нет, не там. Вон там. Они еще не закончили опознание, когда пистолет